Книга Авдия. Уважаемые радиослушатели, мы приступаем сегодня к заключительной беседе, связанной с книгой пророка Авдия. Мы уже упомянули о трех важных истинах относительно пророческого видения этого пророка об Едоме. Напоминаем о них снова. Большое зло Едома, его проявление по отношению к Иакову Израилю и неизбежный суд Божий по причине этого зла в сердце Едома. Мы уже сказали, что зло это заключалось в гордости и самонадеянности этого народа. Бог отверг за это Едом. «Кто не зринет меня на землю?» — хвастался Едом. Ответ Божий был определенный. «Я не зрину тебя». Это было Богом открыто Авдию, и он ясно пророчествовал о судьбе Едома. Слушайте слова стиха 10. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Когда иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них». Стих 11. Едом не только был безразличен, когда другие народы разоряли Иерусалим, но и сам принимал участие в грабежах. Хотя этот народ произошел от Исава, но он не проявил милости и доброты к потомкам Иакова, брата его. Между этими братьями, как мы уже говорили, был большой контраст в характере. Иаков, несмотря на его согрешения, стремился к идеальному образу жизни, к богобоязненной жизни. Исав же склонился к земным удовольствиям и самовозвеличению. Бог пользовался Иаковом и потомками его, чтобы совершить свои планы и действия по отношению к человечеству. Но эти духовные стремления Иакова являлись неприемлемыми и неприятными для Исава и потомков его. Исав возненавидел Иакова, и это передалось на потомков его. Когда Господь был вынужден наказать потомков Израиля за их отступление от воли его и блуждание во грехах, то Едом радовался этому. Это было для него удовольствие. Даже больше этого. Едом делал чашу Иуды еще более горькой. Чувство ненависти создавало вражду с Иудой. Едом был готов присоединиться к враждебным народам по отношению к Израилю и Иуде и нанести родственному народу полное разорение. Эти чувства возрастали все более и более, также и по причине благословений, которые почили на Израиле. Всякий раз, когда они замечали помощь Божию, явленную им Израилю, гнев потомков Исава возрастал. Когда же эти родственники Едома переносили страдания, идумеяне радовались. Так и в христианской жизни бывает, когда нас окружают неверующие люди. Богобоязненная жизнь верующих беспокоит людей, которые не ходят путями Божьими. Эти люди не радуются благословениями, которые почивают на Церкви Христовой. Когда верующие переносят гонения и страдания, то, подобно едомлянам, эти люди даже радуются этому скрытно и открыто. Очень ценная иллюстрация для этого находится в книге Даниила 3:8-20. Вы помните о трех молодых еврейских юношах, которые отвергли повеление вавилонских начальников, чтобы они, юноши, поклонялись золотому памятнику истукану царя Навуходоносора. Когда царь услышал об этом, то в большом гневе повелел, чтобы эти пленники юноши были представлены пред ним. После того, как Сидрах, Месах и Авдинаго засвидетельствовали перед царем о своей вере в живого Бога, которому они поклоняются, то Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Даниила 3:19. Юноши были брошены в печь, раскаленную до высокой степени. Однако Господь защитил уповающих на него верующих пленников юношей и спас их от неминуемой смерти даже в этой огненной печи. Было много случаев, когда верующие христиане, сохранявшие свои духовные ценности своим примером верности Богу, пробуждали гонителей своих, и некоторые из них духовно пробуждались и уверовали в Господа Иисуса как Спасителя своего. В таком случае мы читаем с вами в 16 главе Деяний апостолов, когда тюремный страж, увидевший чудесное освобождение от темницы апостола Павла и Силы, арестованных за благословенную проповедь о Господе Иисусе Христе в городе Филиппах, и сам уверовал, и все домашние его. Он воскликнул, видя это чудо: «Что мне делать, чтобы спастись?» Посланники Божии объяснили ему путь спасения. Он крестился со всем домом своим. Гнев Едома, его буйство и удовольствие, когда другие страдали, возрастало в народе Едома. Потомки Иакова страдали от своих родственников. Результат такого печального состояния его народа, их сердец вдали от Бога, был наступавший суд Божий. Бог все это видел и долго терпел. Но чаша наполнилась, и приблизился суд. Слушайте слова Авдия. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так будет поступлено с тобою. Воздаяние твое обратится на голову тебе». Возмездие справедливое приблизилось на народ Едома. Он наносил страдания Иуде, и это страдание возвращалось на него. «Кто не зринет меня?» — гордо провозглашал Едом на возвышенностях своих. Господь слышал слова гордости и ответил через пророка: «Я не зрину тебя». Какая трагическая картина гордых народов, живущих без Бога. Все это пало на голову Едома из-за его жестокого отношения по отношению к народу, избранному Богом. Священное Писание подтверждает эти события. Планы Божьи человек не в силах изменить. Они совершаются в назначенное время. Бог действует в истории государств мира. И теперь в наши дни Богу известны все интриги, обман и политика народов. Бог не может быть поругаем и уничижен. Справедливое воздаяние придет на народы, которые ненавидят и преследуют Божий народ, любящих Его и служащих Ему всем сердцем, верующих в Него, для которых Господь является радостью и счастьем. На основании изречения этого пророка мы можем уверенно сказать, что Бог является всемогущим владыкой мира, и таковым Он пребудет вовеки. Он есть всемогущий Господь-творец, и творение должно быть послушным Ему. В своей жизни человек может избрать путь неповиновения и неверия в Бога-творца и Спасителя нашего, не преклонившись в смирении перед Ним. Но это не есть последнее слово. Наступит иное время, когда человек будет принужден это сделать, но об этом учит книга пророка Авдия, учит об этом также и Новый Завет Библии. Господь Иисус Христос ожидает этого поклонения Ему в любви от Своих избранных и спасенных им верующих уже здесь на земле. Когда придет окончательный суд, то беззаконные тоже преклонятся пред Ним, хотя и будет уже очень поздно. Однажды молодой человек после богослужения сказал: «Я никогда не преклонюсь перед Иисусом Христом». Ему было сразу сказано, что он может держаться своего убеждения всю свою земную жизнь. Но это не является концом дела. Священное Писание говорит, что придет великий суд Божий у Белого престола. В то время все, отвергающие Христа и неверующие в Бога, будут судимы. В тот момент они увидят, что Он воистину Сын Божий, которого Бог прославил и дал Ему имя превыше всякого имени, данного человеком на земле. И перед именем Иисуса преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Заключительная часть книги Авдия связана с пророчеством утешения для остатков Израиля, когда наступит Царство Господа. 21 стих книги Откровения передает подобно о благословении и величии этого Царства Господа Иисуса Христа. Величественное место, обитание Божие, должно радовать сердца. В Новом Иерусалиме не будет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — Агнец. 21:23. Или такие слова: «И царства мира сего стали царствами Господа и Христа Его». Откровение 11 глава, 15 стих. Авдий заканчивает свое пророческое слово ободрением для искупленного остатка Израиля, который примет и познает Иисуса Господа как своего Мессию. Этот остаток будет возрожденным от Духа Святого, святым и верным Богу. Он войдет в Царство Господа как народ Господа, как искупленный им на Голгофском кресте. Таков чудный тон пророчества Авдия в конце его короткой книги. Аминь.